Фокусник злодей. Однажды в город приехал цирк. В этом цирке работал фокусник с желтыми зубами. Началось представление. Фокусник вынес на манеж большой черный ящик, показал всем, что он пустой, потом попросил кого-нибудь из зрителей выйти на манеж и забраться в этот ящик. Один человек залез в черный ящик, фокусник закрыл его. После этого он всем показал, что человек исчез, и ящик пустой. Все смеялись и аплодировали. Представление шло каждый день. Скоро в этом городе заметили, что стали исчезать люди. Расследование поручили сыщику. Сыщик обыскивал все закоулки и дворы, подвалы и чердаки. Людей не находил. Пришел обыскивать цирк. В темном углу сыщик увидел большой черный ящик. Попросил его открыть. Его открыли. На дне была липкая красная жидкость. Мимо пролетала муха. Она залетела в ящик и села на самое дно. Липкая красная жидкость ее сожгла. Сыщик достал наручники и надел их на фокусника с желтыми зубами. Все поняли. Фокусник с желтыми зубами в черном ящике убивал людей.